Глава 142. Отец Клуши, граф Арчибальд Арчи Хамильтон, родился в 1901 году, что было довольно практично и хорошо, поскольку это легко запоминалось. Как и все подобные ему до него, он вырос в родовом имении в Вестергетланде. Затем в 1920 году закончил Лундсберг, продолжил учебу в Королевском военно-морском училище и стал офицером шведского флота. Как многие Хамильтоны до него. Не все, но многие в любом случае. В начале Второй мировой войны его произвели в капитаны второго ранга и назначили командиром флотилии торпедных катеров, базировавшейся в Гетеборге. А затем его довольно быстро привлекли к нелегальным поставкам подшипников с местного завода в Англию. Для данного задания вряд ли можно было найти более подходящего человека, чем отец Клуши. Хамильтоны обычно стояли на стороне англичан. Это вытекало из их истории и их корней. Родственники и близкие друзья находились на Туманном Альбионе еще тысячу лет назад. Дедушка Густав входил в правление так называемой подшипниковой фирмы СКФ, а при мысли о грузоперевозках, которые требовалось осуществлять его сыну, типичные хамильтоновские мозги выглядели не недостатком, а чуть ли не главной предпосылкой успеха. Ночные рейды на высокой скорости через покрытые льдами и штормовые воды Северного моря с потушенными огнями, чтобы избежать всех немецких крейсеров, эсминцев и субмарин, пытавшихся потопить их на пути туда и помешать англичанам получить шведские подшипники, помогавшие крутиться их военной машине. Можно думать что угодно о моем отце, но трусом он точно не был. Совсем наоборот. И если бы не возражение моей мамы Анны, оставался бы на капитанском мостике до конца войны, сказала Клуша, с явной гордостью в голосе. «Но твоя мать хотела иного», — констатировал Бэкстрём. «Нас было трое детей», — сказала Клуша. «Я самый младший, когда все началось. До конца войны нас стало шестеро. Отец ведь бывал дома немного чаще. Ничего проще». «Ты сказала, твой отец работал в посольстве в Лондоне», — поинтересовался Бэкстрём. «Как он оказался там?» Отец матери Клуши устроил это дело. С ним тоже все обстояло столь хорошо, что он не только носил графский титул, но также был генералом в штабе оборонительных сил в Стокгольме. Сначала он позаботился о звании капитана первого ранга для своего зятя и постарался убрать его с капитанского мостика торпедного катера, к которому тот слишком прикипел. А потом, чтобы он не очень переживал по данному поводу, устроил его на секретную службу военно-морским атташе посольства в Лондоне с особым заданием обеспечения транспортировки шведских подшипников. Таким образом, он помог ему остаться в живых и не сделать его дочь вдовой с шестью детьми на руках. Ничего более сложного, по словам Клуши. А что касается покупки иконы с толстым монахом и всего другого, это вообще была совершенно отдельная история. Причиной, почему граф и капитан первого ранга Арчи Хамильтон выторговал себе в аукционе в Лондоне творение Верещагина, изображавшее святого Феодора, стало явное сходство Феодора с церковным пастором в той деревне в Вестергетланде, где находилось его родовое имение. Граф и капитан первого ранга не особенно ладил с приходским священником в своем родном краю. Тот был лицемером и ханжой, если верить папе Арчи. Охотиться он также не умел, что являлось чуть ли не обязательным требованием, если человек сейчас хотел разместить свои церкви и места для захоронения среди земель Хамильтонов, а 100 фунтов выглядели вполне доступной ценой для графа, пожелавшего подшутить над слугой Божьим в день его 50-летия. Пастор не слишком обрадовался. Он сразу вернул подарок дарителю, вместе с возмущенным письмом, где призывал отца Клуши безотлагательно созвать церковный совет с целью изучения его деятельности, если его действительно подозревали в краже пожертвований. И он действительно занимался такими делишками? Приворовывал, спросил Бэкстрём. Я целиком и полностью убеждена в этом, ухмыльнулась Клуша. Это делают ведь все такие, как он, а на 100 фунтах свет клином не сошелся. Картину он ведь получил назад, а письмо пастора обычно читал нам вслух, когда пребывал в соответствующем настроении. Это была одна из самых любимых историй отца. Я сейчас подумал совсем о другом деле, сказал Бэкстрём, которому в голову внезапно пришла одна мысль. Наверное, твой отец попадал под бомбежки, когда находился в Лондоне. Наверняка, подтвердила Клуша. Это же случалось со всеми, кто жил там. Но вряд ли ведь о таких вещах рассказывают своим детям. Я подумал, возможно, именно там досталось охотничьему сервизу, сказал Бэкстрём, увидев, как еще один кусочек мозаики встает на свое место. Жалкие остатки того, что некогда было охотничьим сервизом для морского обихода на 148 предметов, изготовленным на императорском фарфоровом заводе в Санкт-Петербурге и который в исходном состоянии стоил бы более 10 миллионов. «Гитлер сделал очень много плохого», — сказала Клуша и покачала головой. «Но что касается сервиза, здесь он абсолютно невиновен. Боюсь, все обстояло гораздо хуже. Если комиссару надо найти злодея, я думаю, ты должен начать с моего брата Иоанна». Охотничий сервиз хранился в 4 больших деревянных ларях, украшенных гербом рода Романовых. Покинув принца Вильгельма Йоакхил, он сразу же оказался в подвале родовой усадьбы в Вестерготланде, и там стоял постоянно запакованный до тех пор, пока не случился пожар. Брат Клуши находился дома, приехав на Пасху из Лунсберга. Он позаимствовал самогонный аппарат у кого-то из их скотников и занялся самогоноварением в подвале дома, где они жили. Результат своей деятельности он собирался взять с собой, возвращаясь в школу. Но в связи с производственным процессом возник небольшой пожар, в результате которого большинство из 148 предметов оказались утерянными. Папа Арчи отнесся ко всему этому с пониманием. Дом и его винный погреб не пострадали, а сам он предпочитал есть семейного фарфора. Остатки подарка принца оказались в игровом домике детей, где они использовали их для собственных развлечений. Клуша обычно купала своих кукол в одной из супниц, а однажды ее братья устроили соревнование по разбиванию фарфора. В связи с описью имущества после смерти папы Арчи, все оставшееся собрали вместе и упаковали в один из исходных 4 ларей. Клуша получила его от своего брата. Тот отказался от него, считал, что он приносит неудачу. После потери отца навевал ему грустные воспоминания.